Варя. В детстве Варенька Мохова была хорошей, славной девочкой. Послушной, старательной, ответственной. Мечта родителей и учителей. Она прилежно делала домашнее задание. Первой тянула руку на уроках, занималась общественной работой и в свободное время ходила на занятия в музыкальную школу. Слуха у нее почти не было. Голос слабенький, но Варенька старательно барабанила на стареньком домашнем пианино сначала гаммы, потом этюды, а под конец даже сонаты и фуги. На радость маме и вместе с аттестатом зрелости получила диплом об окончании музыкальной школы по классу фортепиано. Для общего развития, потому что с музыкой свою жизнь Варя Мохова связывать не собиралась. Об этом честно предупреждали ее преподаватели сольфеджио и специальности. Музыкальное училище тебе не потянуть. Данных нет. Варенька все поняла и решила поступать просто в педагогический. Техникум, институт, без разницы. Главное, что эта дорога была для нее открыта. Нет способностей к математике и физике. Так есть русский язык и литература, биология, география. И по всем этим предметам у Вари Моховой твердые пятерки. Такие девочки — это в будущем идеальные школьные учителя. Главное для них — дисциплина и прилежание. Бунтари идут в другие вузы или вообще туда не идут. Извилистый жизненный путь в итоге выносит их на вершину успеха или толкает в бездну безумия, наркомании, алкоголизма. Кому как повезет. Варя Мохова рулетку фортуны предпочитала не раскручивать, довольствоваться тем, что есть. Такой ее воспитали родители, люди тихие, незаметные и непритязательные. Фамилия Моховы им как нельзя более подходила. С Марьяной Варя действительно познакомилась еще в школе. В 80-е годы минувшего столетия и советских школьников накрыла увлекательная игра «Письма счастья». Только взрослые с упоением переписывали молитвы или заговоры на удачу, а школьники обменивались открытками. Надо было, получив письмо счастья, отправить открытки по первым 5 адресам и вписать в конце свой. А потом терпеливо ждать, когда в твой почтовый ящик посыплются конверты. Прерывать цепочку было нельзя под страхом чего-то там. Вареньку вовлекла в игру староста класса. Поскольку она считалась начальством, а слушаться начальства было нельзя, Варенька послушно сделала положенное число копий, потом на сбережение от школьных завтраков купила в киоске 5 открыток поярче и разослала их по указанным адресам. Она не рассчитывала поиметь с этого выгоду, просто выполняла указания старосты класса. Каково же было Варино удивление, когда в ее почтовый ящик дождем посыпались открытки. Распечатав один конверт, Варенька обомлела. Это была не простая открытка, а голографическая. Красивая белокурая девочка с фотоаппаратом в руках нацелила объектив, казалось, прямо на Варю, а буквы были не русские. Варя поняла только, что язык не английский, потому что именно его учила в школе. Открытка была явно заграничная. Оттуда. Или из вожделенной валютной березки, о которой Варя Мохова только слышала краем уха в своем маленьком провинциальном городке. Слово «березка» взрослые произносили с придыханием, и никаких вещей оттуда ни у кого из Вариных знакомых не было. Моховы жили, как все, кто не имел в советское время доступа к дефициту. Поэтому хорошая девочка Варя сочла обмен неравноценным. К счастью, на конверте был обратный адрес, по которому Варя сразу же написала. Недавно в ее маленьком провинциальном городке появились болгары, которые по контракту строили новый микрорайон, или, как его сразу же окрестили в народе, болгарский городок. Детей новоявленных строителей социализма тут же определили в советскую школу. Учиться им было трудно, поэтому крупная, рано созревшая прыщавая девочка с красивым именем Мирослава повисла за правым Вариным плечом на задней парте, пытаясь списать очередную контрольную или диктант. Изо рта у девочки неприятно пахло, и Варя все время отодвигалась, но тетрадку не трогала, потому что за левым плечом повис такой же прыщавый тупой сосед, Потлатый парень с огромным носом картошкой. Он был еще более противен Вареньке, и ее тетрадка таким образом перемещалась в зону видимости Мирославы. В благодарность Варя как-то получила от болгарской девочки пару влажных салфеток с тонким запахом розы. На пакетике тоже было написано не по-русски, и картинка красивая. Одну из этих бережно хранимых влажных салфеток Варя положила в конверт вместе с извинениями. Открытку же, поразмыслив, оставила себе. Теперь обмен был равноценным. Девочка по имени Марьяна, к большому Вариному удивлению, ответила. Честность подкупает, да и почтовая переписка в те времена была в моде. Варя получила, во-первых, уверение в том, что никакого ущерба она не нанесла, потому что родственники Марьяны довольно часто бывают за границей, а во-вторых, получила друга по переписке. Марьяна сразу поняла, какое огромное у нее преимущество перед новой подружкой. Москвичка и провинциалка. Девочка из обеспеченной семьи потомственных интеллигентов, чьи родственники то и дело выезжают, и маленькая серая мышка с туманными мечтами об учебе в Москве. Конечно, Варя побывала в столице, и не раз. Ее даже в пионеры принимали на Красной площади. И дважды Варя вместе с классом ездила в московский цирк. Но за граница была для нее только в телевизоре. А теперь еще и в тонком запахе единственной болгарской салфетки, потому что Мирославу отсадили за другую парту. Да и на фотографиях, которыми девочки-подростки Марьяна и Варя тут же обменялись, одна была красавицей, а вторая похожа на лягушонка со своим большим ртом и смешными косицами, торчащими в разные стороны. Варина мама заплетала их слишком уж туго. И Марьяна взяла над своей провинциальной подружкой снисходительное шефство. Потому что больше у нее таких друзей не было, которых было жалко. «Неужели ты никогда манго не ела?» — спрашивала она у Вари в одном из писем. «Нет, даже не видела, а что это?» И Марьяна импортными фломастерами рисовала картинку. Фломастерами! Которые были только у дочки директора Вариной школы и племенницы первого секретаря обкома комсомола. Эти фломастеры доставали по блату какими-то немыслимыми путями, чуть ли не через Москву, а когда они высыхали, заправляли едким мужским одеколоном — Сашей или Шипром. От этого картинка смазывалась и расплывалась, но фломастеры Марьяны были свежими, не заправленными, поэтому линии получались тонкими и четкими. А потом Марьяна пыталась описать, что это за вкус манго, на что похоже. Писала она ярко, сочно, так что эта загадочная манго, казалось, лопалась у Вари во рту. Она даже зажмуривалась от удовольствия, так ей было сладко. А следующее письмо было уже про ананас. Таким образом, Варя попробовала почти все экзотические фрукты, бывшие тогда в дефиците даже в столичных магазинах. Иногда Марьяна вкладывала в конверт между двумя исписанными бумажными листками пластинку жевательной резинки. И тогда у Вари был настоящий праздник. Переводилки, новые красивые открытки. Тексты модных песенок, за которыми все гонялись. Для девичьего дневника. Варя Мохова начинала Марьяну боготворить и с трепетом думала о встрече со своим земным ангелом. Встреча состоялась, когда Варя поступила в педагогический институт и переехала жить в Москву в студенческое общежитие. Койко-место удалось выбить с огромным трудом, и если бы не целевое направление, не видать бы Вареньки Моховой Москвы, как своих ушей. Но она подписала официальную бумагу, что после окончания вуза вернется в родной город сеять разумное, доброе, вечное. Но до этого события надо было прожить еще 5 лет. И никому тогда и в голову не приходило, что за эти годы мир перевернется с ног на голову. Они встретились у входа в парк культуры и отдыха имени Горького теплым сентябрьским вечером. Москву внезапно накрыло бабье лето, и ее жители дружно хлынули на природу, наслаждаться последними теплыми денечками перед тем, как столица, подобно огромной рыбине, погрузится, словно в глубину в сырую, промозглую, бессолнечную осень. Варя, как сейчас, помнила эту первую встречу с Марьяной. Сама она была в ситцевом платьице с руками-фонариками, совсем еще девочка, по которой парни скользили безразличными взглядами. И Марьяна ее даже не сразу узнала. Спросила удивленно. «Это ты, Варя?» Когда она радостно и широко улыбаясь своим большим лягушачьим ртом, первой шагнула навстречу. «Неужели тебе уже 17?» Сама Марьяна была в яркой модной кофточке и джинсах. В джинсах. На Марьяну смотрели все, потому что вещи, которые на ней были, в обычных магазинах не продавались. «Ну, пойдем», — снисходительно сказала Марьяна. «Я тебе Москву покажу». Чего греха таить. Признанные красавицы любят дружить с бледными, да еще и бедными простушками. Разница была слишком велика, и Марьяна мгновенно поняла всю выгоду этой дружбы. На Варином фоне она смотрелась выигрышно. Не поняла она только одного, потому что слишком уж была увлечена собой. Есть девочки, которые созревают рано. Их красота раскрывается мгновенно, зато и быстро блекнет. А есть гадкие утята, которые до самого выпускного так и остаются утятами. Распознать в таком утенке будущего красавца-лебедя непросто. Одних долго мучают прыщи, другие все никак не могут набрать вес, а третьи, напротив, сбавить. Чем дольше и мучительнее это происходит, тем краше царственная птица, в которой спустя годы все одноклассники с огромным трудом узнают бывшего заморыша или увольня. Варя относилась к тому типу женщин, которых называют «женщина-бэби», то есть «женщина-ребенок». Волосы у нее были светлые, почти белые, глаза голубые, огромные, рот большой, по-детски пухлый, а носик, напротив, маленький. Фигурка тонкая, почти невесомая, хотя бедра, в отличие от хрупких плеч, округлые, налитые. Такая фигура похожа на амфору, в которой таится нектар богов, но ему еще надо вызреть, раскрыться. Именно этот тип женщин вошел в моду спустя лет 15, когда в полной мере расцвела Варина красота. На мировых подиумах заблистала русская модель Наталья Водянова, и в мгновение ока стала иконой стиля. Женщина-бутон. Женщина-лань — самая желанная добыча для любого охотника. Женщина-услада, когда она, наконец, поймана и заперта в золотой клетке. Вот чего не учла Марьяна, когда сделала Варю Мохову самой близкой своей подругой, того, что Варя с годами будет только расцветать, в то время как сама Марьяна — блекнуть. Они повсюду стали ходить вместе, на выставки, на концерты и спектакли, по магазинам и, разумеется, на дискотеки. Марьяна даже делилась с подружкой своими вещами и подкрашивала ее бледное личико перед тем, как пойти на очередной институтский бал или вечер. И пропустила момент, когда Варя расцвела. «Они смотрят на меня», — была уверена Марьяна, когда в вагоне метро парочка парней начинала коситься в их сторону и обмениваться репликами типа: «И как ты с ней знакомиться собираешься?» Марьяна относила их на свой счет и снисходительно посматривала на Варю, которая лишь смущенно отводила глаза. Меж тем она сказочно похорошела за какие-то 2 года. Москва свое дело сделала. Варя перестала втягивать голову в плечи, озираться по сторонам с испуганным видом, носить детские платьица и белые носочки с босоножками на плоской подошве. Когда Варя впервые в жизни надела туфли на высоких каблуках, за которыми отстояла огромная очередь в ЦУМе, ее походка мгновенно изменилась. Все, что до этого было скрыто в бутоне, расцвело так ярко, что парни, да и мужчины всех возрастов, стали невольно сворачивать шеи, когда Варя Мохова проходила мимо своей волнующейся походкой женщины-ребенка, скромно опустив глаза и зазывно покачивая при этом округлыми бедрами. Марьяна по-прежнему была в их тандеме главной, порой покрикивала на свою подружку, делала ей замечания по поводу одежды и давала советы насчет парней. «Держись рядом, они ведь тоже парой ходят. Меня пригласят, и ты стенку подпирать не останешься». Варя послушно кивала. Хотя она давно уже не подпирала стенку на дискотеках. Настал момент, а он должен был настать, когда ее пригласили первой. И первое, что Варя сделала, это, положив тонкие руки на плечи своего партнера, умоляюще прошептала. «Пожалуйста, пусть ваш друг пригласит на танец мою подругу». «Ту черненькую, что на пацанку похоже?» — с видом знатока спросил хлыщ с модной стрижкой и в крутых импортных джинсах. Варя кивнула, и поскольку хлыщ был тоже в тандеме главной, Марьяна на этой дискотеке без парня не осталась. Это случилось на осеннем балу в МГУ. Марьяна на правах хозяйки достала приглашение и для Вари. Как-то так получилось, что другими подругами Марьяна даже к третьему курсу не обзавелась. По натуре она была диктатором, а девочки из обеспеченных семей, студентки престижных вузов, не уважают тиранию. Все они вполне самодостаточны. Безоговорочно помыкать Марьяна могла только Варе, и на осенний бал решила пойти с ней. Наряды выбирала долго и тщательно. К тому времени Варины родители получили страховку аж 300 рублей. Была такая форма страхования в Советском Союзе. Люди годами отчисляли в Сбербанк небольшие суммы из своей зарплаты. На них набегали проценты. И вот вам лет через 10 кругленькая сумма. Моховы вообще-то копили Варе на свадьбу, но Моховой маме хватило ума понять, что прежде чем выдать дочку замуж, надо бы ее приодеть. При помощи все той же Марьяны Варя достала модные итальянские джинсы. Отстояла длиннющую очередь еще за одними туфлями и через другую километровую очередь прикупила в ГУМе миленькую кофточку-батик. Белоснежные волосы распустила, глазки без того огромные подкрасила, и они засияли. Когда в университетском гардеробе Варя сняла плащ, купленные все на те же страховочные деньги, Марьяна впервые заволновалась и нервно отдернула модный свитер. Итальянские джинсы сидели на Варе как влитые, упругие бедра распирали тесную ткань. И было в этом такое очарование, такое сексапил, что в университетском гардеробе на пару секунд повисла многозначительная пауза. Но Марьяна быстро взяла себя в руки. Это ведь все та же Варя Мохова, тихушница, глупышка, студентка какого-то педа. Из милости приглашенная на грандиозный осенний бал в МГУ. И Марьяна небрежно сказала подруге: «Идем, давно уже все началось». В этот вечер Варя была на расхват, поэтому Веня Коняев пригласил на танец ее подругу. Варю пригласить он просто не успел. Вокруг нее уже роились лучшие парни, словно вокруг цветка с самым вкусным нектаром. А поскольку Варя и после осеннего бала в МГУ была на расхват, Веня продолжал встречаться с Марьяной. Старшекурсник Коняев был в МГУ фигурой заметной. Конем он, похоже, родился. Внушительная Венина фигура вызывала трепет. А что было у него на душе, не знал никто. Коняева еще со школы выдвигали. «Конь он здоровый», — говорили одноклассники. «Его послушают». С восьмого класса рано возмужавший Веня говорил басом. Плюс высокий рост, черная щетина, которая начинала вновь пробиваться буквально через пару часов после утреннего бритья. Мощный торс, копье, которое на городских соревнованиях старшеклассников летело дальше всех, любовные записочки от первых школьных красавиц. Все эти признаки явного лидера выдвигали Коняева на передний план даже против его желания. Точно так же он выдвинулся и в МГУ. «Конь он крутой! Коня в студсовет!» — дружно орали однокурсники на очередном собрании. Вениамин отнекивался, но его никто не слушал. Отец его тоже был фигурой заметной, и в МГУ Вениамин поступил далеко не случайно. А на пятом курсе папа купил обожаемому сыну машину, вожделенную белоснежную «Ладу». Лучшего жениха трудно было даже представить. Для всех незамужних женщин и юных девиц Вениамин Коняев был очевидным принцем, да еще на белом железном коне. Вот почему Марьяна сразу начала строить на него планы. Из-за этого она даже не заметила очевидного Вариного успеха у противоположного пола. У самой Марьяны ведь был лучший вариант из всех возможных. Коняев, до безумия влюбленный из-за своей трусости, долго боялся к Варе подступиться. При мысли о том, что ему откажут, Вениамин леденел, цепенел, немел и даже становился циником и хамом, когда из-за страха неразделенной любви вообще переставал что-либо соображать. В таком же состоянии пребывала и Варя. Точно так же цепенела, леденела, краснела и торопилась поскорее оставить Марьяну наедине с ее парнем. Из-за такого Вариного поведения, которое без колебаний избрала бы и опытная кокетка в погоне за желанной добычей, через несколько месяцев Вениамин Коняев дошел до точки кипения. К этому времени он дважды поцеловал Марьяну. Точнее, это Марьяна напала на него, и Коняев не успел вернуться. Он ловил момент, чтобы оказаться рядом с Варей, вдохнуть тонкий аромат ее волос. Ненароком тронуть за руку, рассмотреть как следует то, что его так сильно волновало. Упругую высокую грудь, тонкую талию, округлые бедра. Во сне Веня плавился теперь в сладком мареве, его манила своими белыми руками Варя. Однажды они пошли в парк прогуляться и покататься на карусели. Пошли, как всегда, втроем. Карусель была в форме круга, со стоячими местами, и когда ее запускали, начинала вращаться с бешеной скоростью. Веня, как представитель сильного пола, стоял между двумя девушками. По его левую руку замерла Марьяна, а по правую — Варя. Обе повизгивали от страха, когда карусель понеслась по кругу. Веня почувствовал, как сжала его руку Марьяна, и в избытке чувств, ведь желанная женщина была так близко, сам сжал Варину руку. И вдруг почувствовал ответное пожатие. Варе он тоже нравился. О, счастье! Дня через два, улучив момент, когда Марьяна отошла в университетскую библиотеку обменять книги, и Веня с Варей остались наедине, он вдруг выпалил. «Выходи за меня замуж!» «А как же Марьяна?» — испугалась Варя. И Коняев сразу помрачнел. «При чем тут твоя подруга?» — угрюмо сказал он. «Я тебя люблю с первого взгляда. Просто Марьяна...» — он запнулся. «Вот именно, Марьяна», — многозначительно сказала Варя. Но влюбленный Веня, поняв, что ему не отказали, ринулся в бой. Первым делом он поговорил с отцом. Леонид Коняев был большой шишкой, и, разумеется, он был против того, чтобы его единственный сын женился на какой-то провинциалке. Если бы на дворе по-прежнему был брежневский застой, Коняев-старший решительно сказал бы нет. Марьяна была выгодной партией со всех точек зрения, в то время как Варя Мохова кастинг в Венины невесты не проходила. Но Брежнев умер, началась чехарда со сменой генсеков, и к власти наконец пришел Горбачев. Начались брожения, и Леонида Коняева меньше всего сейчас волновало, на ком собирается жениться его сын. «Решай сам, Вениамин», — сказал он устало. «Кто знает, чем все закончится. Москвичи, провинциалы, партийные, беспартийные. Скоро все смешается и начнется большая драка. Я за себя-то не уверен, не то что за родню какой-то там Марьяны или Вари. Ты на ком жениться-то собираешься? Извини, забыл». Леонид Коняев как в воду глядел. Во время краткого прихода к власти ГКЧП он принял не ту сторону и не смог пережить свои ошибки. Обширный инфаркт, от которого Коняев-старший так и не оправился, и через год его без всякой помпы отнесли на Новодевичье кладбище, туда, где были похоронены его родители. Но все это было потом. Тем жарким летом, когда Веня твердо решил жениться, Коняев-старший был еще в силе и свадьбу единственного сына отпраздновал в шикарном ресторане с огромным количеством гостей, среди которых совсем затерялась Варина родня. Но до этого произошли некие события, на многое повлиявшие. Вениамин, поняв, что его родители не возражают против свадьбы, ринулся к Варе. Но она его энтузиазма не разделяла. «Погоди, а как же Марьяна?» «Кто скажет? Ты или я?» — трусливо спросил Вениамин. Для Вари прозвенел первый звоночек. Ее любимый, такой брутальный на вид, такой надежный и могучий парень явно боялся любовного объяснения с какой-то студенткой. «Я попробую уладить это сама», — вздохнула Варя. Но и она не знала, как разрулить эту, прямо скажем, непростую ситуацию, ведь Варя была подруге стольким обязана, в том числе и знакомству с Веней. Это было предательство, черная неблагодарность, да черт знает что. Да разве так можно? Время шло, а Варя все тянула. Марьяна меж тем устала ждать, когда Вениамин созреет до того, чтобы сделать ей предложение, и решила форсировать события. Началась летняя сессия, и Варина соседка по комнате, сдав ее досрочно, уехала вожатой в летний пионерлагерь, куда-то на юга. Варя осталась в комнате одна. «Надо его соблазнить, и тогда он женится», — деловито сказала Марьяна лучшей подруге. Варя до ушей залилась краской, но, увлеченная своим планом, Марьяна ничего не замечала. Так она обрадовалась в свободной комнате. Сама Марьяна жила с родителями и двумя братьями, старший из которых был женат, и у него недавно родился малыш. И в трешке, которая до этого казалась просторной, сразу стало тесно. О том, чтобы соблазнить там парня, и речи быть не могло. Где? В этом шуме и гамме под непрерывный рев младенца? И вдруг свободная комната в студенческой общаге. Да еще в летнюю сессию, когда добрая половина студентов уже разъехалась. Лучше места не придумаешь. Опять-таки, будь это во время брежневского застоя, порядок в студенческом общежитии соблюдался бы неукоснительно. И чужие туда бы на ночь не проникли. Но шатание и брожение началось повсеместно. И порядок повсюду был нарушен. Для того, чтобы планы Марьяны осуществились, не было препятствий. «Значит так», — деловито заговорила она. «Надо купить бутылку вина, приготовить ужин и пригласить Веню в гости. Потом ты, Варя, под каким-нибудь предлогом уедешь домой. Благо, электрички ходят до полуночи, и мы с Веней останемся вдвоем. Ну а дальше дело техники». И Марьяна одернула футболку на маленькой груди, которая Вениамина Коняева вообще не волновала. Равно как и короткая стрижка Марьяны, ее сухие ноги и узкие бедра. В общем, как в знаменитом кинохите «Ирония судьбы». Мама все приготовит, накроет на стол и уйдет встречать Новый год к соседке. Варя не посмела возразить. Она никогда не решалась возразить Марьяне. Ну а дальше вмешалась судьба. В знаменательный день Марьяне позвонили родственники, те самые, которые постоянно выезжали за границу. На этот раз они решили взять с собой Марьяну, благо все смешалось и начались послабления. Для этого надо было оформить кучу документов. И именно в этот день Марьяне велено было явиться в посольство на собеседование. Она заметалась. Выезд за границу в те времена был событием настолько значительным, что ради него жертвовали всем. Сказано в посольство, значит в посольство. Без рассуждений. Хоть больной, хоть ползком. И Марьяна здраво рассудила, что парень может и подождать, а вот виза ждать не будет. И выбрала посольство. Она позвонила Варе в общежитие, для чего вызвала ее на вахту, все объяснила и сказала: «Задержи его». О том, что Варе придется ехать домой чуть ли не на последней электричке и пешком идти по слабо освещенным улицам родного городка глубокой ночью, рискуя нарваться на хулиганов или насильников, Марьяна даже не думала. Ведь Варя была ее собственностью. Веня же приехал на это свидание с единственной целью — покончить, наконец, с двусмысленной ситуацией. Сказать Марьяне, что спустя положенных после подачи заявления в ЗАГС 3 месяца он женится на ее лучшей подруге. Вопрос с родителями уже решен. Они согласны. Варя действовала по наитию. Она купила бутылку красного вина и накрыла на стол. Марьяна задерживалась, поэтому они с Веней поужинали, выпили вина и, захмелев, стали жарко целоваться. Ну а потом... Влюбленные парень и девушка. Романтический вечер. Комната в общежитии, которая в полном их распоряжении. Выпитое вино. Их молодые тела рванулись навстречу друг другу. Они уже ничего не помнили и ни о чем не думали. Первой опомнилась Варя. «Господи, Марьяна, она же скоро придет. «Ну и пусть, сама все увидит». «Нет, так нельзя, ты иди, я сама». «Но мы поженимся?» «Конечно, поженимся». И румяна от смущения Варя вытолкнула растерянного Веню за дверь. Он был полон восторга. Безмерно счастлив и плевал на какую-то Марьяну. Но Варя сказала «иди». Варя так сказала. Визит в посольство затянулся, и Марьяна нервничала. Вся ее надежда была на Варю, что лучшая подруга ее парня задержит в общежитии допоздна. «Ничего», — утешала себя Марьяна. «У нас вся ночь впереди. Зато я скоро поеду за границу и куплю там свадебное платье и белье, и туфли. Я все куплю там. Я буду самой красивой невестой». Марьяна переступила порог комнаты, где должна была решиться ее судьба, и замерла. На смятой постели сидела зареванная Варя. Она была одна. На растерзанном столе красовалась пустая пузатая бутылка из-под вина, словно сводня, которая довольно потирает руки, с выгодой продав свою лучшую девочку. «Господи, что случилось?» — охнула Марьяна. Варя разрыдалась. И сквозь эти беспрерывные рыдания поведала подруге, что ее ждали, ждали, но она все не шла и не шла. Они поели, выпили вина. «Что я должна была делать?» — всхлипывала Варя. «Как еще его было удержать?» «Успокойся», — погладила ее по плечу Марьяна, присев рядом. «Ты все сделала правильно». Оказалось, что, выпив почти бутылку вина, Веня-конь стал сам на себя не похож и набросился на Варю с поцелуями. «Откуда я знала, что он такой?» — рыдала Варя. «Откуда мы знали?» «В общем, вот...» И Варя смущенно откинула одеяло. Увидев на простыне роковое алое пятно, Марьяна все поняла. «Я сопротивлялась, но...» — оправдывалась Варя. Объяснять тут было нечего. Это все равно, что Лане бороться со львом. Понятно, что Лань обречена. «Я даже кричала», — всхлипнула Варя. «Но многие разъехались. Общага почти пуста». Марьяна и сама на это рассчитывала. На то, что общага почти пуста. «Выходит, он тебя изнасиловал?» — сурово спросила она. «Надо идти в милицию». «Ты же знаешь, кто его родители», — отчаянно сказала Варя. «И кто мои? Его по-любому отмажут. Скажут, что я сама его соблазнила и не возражала, когда он меня...» Она запнулась и кивнула на бутылку вина. Антураж ничем не напоминает привычную картину изнасилования. И Марьяна поняла, что подруга-то права. «Тогда надо заставить его жениться», — сказала она. Марьяна сама это сказала. «Сама». «Тогда надо заставить его жениться». Таким образом, она хотела Коняева наказать. Пусть теперь живет с нелюбимой женщиной и сокрушается о том, что потерял. Если нельзя его в тюрьму засадить, так пусть томится в темнице неудачного со всех точек зрения брака. Это и будет его наказание. В том, что Варя говорит правду, Марьяна ничуть не сомневалась. Предпочесть ей, признанной красавице, умнице, москвичке, какую-то провинциальную простушку. Такого не может быть. Веня был пьяный, все тут. Пусть теперь расхлебывает. Свадьбу с помпой отпраздновали в начале осени. Быть свидетельницей Марьяна категорически отказалась и не увидела того, что должно было ее насторожить, отчаянно счастливых лиц молодоженов. «Это я виновата в том, что случилось», — подвела итог Марьяна медовому месяцу, после которого вновь встретилась с лучшей подругой. Та изо всех сил старалась казаться грустной. «Мне не надо было ехать в посольство». «Зато ты за границей побывала», — льстиво сказала Варя. Она удивлялась легкости, с которой все разрулилось. Она вышла замуж за любимого человека, за лучшего парня из всех существующих в мире парней, и не потеряла лучшую подругу, которая сама хотела замуж за того же парня. Высший пилотаж. Марьяна же с Вениамином еще долго после этого не общались. Их кое-как примирило время, которое, как известно, все и всех лечит. Что до Вари, то вскоре после свадьбы с ней что-то случилось. В тот момент, когда она получила новенький паспорт, в котором стояла другая фамилия. Разумеется, Варя ее поменяла, а как иначе? Она хотела отныне носить фамилию своего единственного, любимого, обожаемого. Люди меняют фамилию, отчество и даже имя, частенько не задумываясь о том, что вместе с этим может измениться и вся их дальнейшая жизнь. Варя Мохова была хорошей, славной девочкой. Даже ее финт с замужеством был сделан по наитию. Она просто полюбила Веню. Но теперь Варя держала в руках новый паспорт, и там черным по белому было написано, Варвара Дмитриевна Конеева. Кто, прочитав это, вообразит наивную женщину-ребенка? Варвара Дмитриевна Конеева. Это уже был совсем другой человек. От прежней Вари осталась только внешность. Но там, внутри, все переплавилось. Там теперь была Варвара Дмитриевна Конеева.